Про остров. Жил да был на свете остров. Впрочем, если честно тебе говорить, то скорее был, чем жил. Потому что, ну какая острова жизнь, сам подумай. Торчишь себе посредине моря океана всю жизнь, один да один. Ты вот попробуй, выйди куда-нибудь в чисто поле, да и постой там часок-другой, сам себе остров. Ну, и чего хорошего? Ни побегать, ни попрыгать, даже мальчишек-девчонок соседских законом жизни не поучить. Вот и получается, что тяжелая жизнь у острова, и, главное, одинокая. Одиночество знаешь, что такое? Ну, если совсем попросту, это когда поговорить не с кем. Это когда папа с мамой о чем-то своем беседуют на кухне, а ты сидишь в своей комнате и делаешь вид, будто рисуешь. Вот такое одиночество у острова и было. Но он даже рисовать не умел. Представляешь, какая тоска. Правда, иногда с дуру подплывали к острову кораблики, и остров очень хотел с ними поговорить. Только остров, он на своем языке болтает, а кораблики на своем. Ну и какое тут общение, когда все разговаривают громко, но на разных языках? Сколько именно лет терпел остров такую ужасную жизнь, никому не ведомо, одному Богу. Но он нам про это не рассказывает. Терпение. Помнишь, что это такое? Это такая неприятная жизнь, которая обязательно кончается. Вот хоть ты тресни, а вечно терпеть невозможно. Ты тоже. В поле постоишь-постоишь, да и убежишь обязательно, терпение, потому что лопнет. Когда шарик разрывается, из него выходит воздух. А что выходит из терпения, когда оно лопается? Когда терпение лопается, из него вылетает радость, потому что начинается новая жизнь. И вот когда терпение у острова лопнуло и вылетела радость, то она, эта радость, была настолько огромна, что надулась, словно парус, и остров поплыл. Представляешь? Остров, который никогда с места не двигался, который веками был недвижим, поплыл по морям и океанам. Это я тебе точно говорю. Когда у острова или у человека терпение лопается, они в такие дали могут уплыть. Только держи. Но держать остров было некому. Вот он и поплыл по морям, океанам под парусом радости. Чайки кружили над ним с радостными криками, потому что они всегда жалели остров, а теперь за него радовались. Так всегда бывает. Если кого жалеешь, обязательно однажды найдешь повод за него порадоваться. Остров плыл и смотрел по сторонам. По сторонам была вода. Вода была разноцветной и полной рыб. Остров даже не знал, что бывает столько рыб, и у каждой обязательно имеется свой характер и какое-нибудь свое очень важное дело. Но сколько ни плыви по морю, океану, все равно, в конце концов, приплывешь к земле. Потому что так уж Бог наш мир устроил, что вода непременно заканчивается сушей. Но что же самое интересное? Суша тоже, хоть ты тресни, в конце концов заканчивается водой. Вот оно, как все устроено в нашем мире. Остров, в сущности, сам был сушей, но другой суши никогда не видел, поэтому, когда остров увидел землю, он удивился чрезвычайно. И вдруг земля заговорила. «Остров, остров! Ты на парусах радости плывешь? Дай мне немного радости. Мне, земле, радости всегда не хватает». Представляешь, впервые в одинокой жизни острова к нему обратились. Он понял, что земля говорит не вообще кому-то, а именно ему, острову. Он был не один. Он был кому-то нужен. «Да бери хоть всю радость!» — весело закричал остров. «Если моя радость может пригодиться, забирай!» Земля вздохнула. «Но ведь тогда ты не сможешь плыть. Ты ведь плыл на парусах радости. А если ты отдашь мне всю радость, то ты не сможешь двинуться». «Опять стоять на месте?» — подумал остров и почувствовал, как ужас наполняет его островную душу. «Опять это бесконечное одиночество?» Он посмотрел на землю. Земля была прекрасна, но несчастна. Каждым своим камушком остров чувствовал, как не хватает земле радости. «Я ведь уже не буду одинок, если мы будем разговаривать с землей», — подумал остров неуверенно. А потом уверенно подумал то же самое. «Но если мы будем разговаривать с землей, я уже не буду же одинок». И он отдал земле всю свою радость. Земля расцвела в восторге и счастье. «Боже, как она прекрасна!» — подумал остров и почувствовал, как восторг переполняет его островную душу. С тех пор земля и остров все время разговаривают. Им надо о многом друг другу поведать. И им никогда не бывает скучно. Потому что скучают только те, кому одиноко. А тем, кто говорит на одном языке, скучать некогда. Они разговаривают.